Вторник. Хорошие новости. У меня 4 изумруда. Плохие новости. Одного все еще не хватает. Сегодня утром я вновь отправился в деревню, чтобы еще поговорить, вернее, похлопать по плечу, с селянами. Рад, что сделал это. С гордостью сообщаю, что у меня теперь есть 4 изумруда. Неплохой результат за один день, да? Вот как это случилось. Вчера я очень разозлился, когда узнал, что мясник хочет за седло 5 изумрудов. Но сегодня снова отправился в деревню, надеясь, что, может, у кого-то еще найдется седло. Не нашлось. Зато я встретил фермера, который готов был отдать изумруд за 17 пшениц. Я не дурак, поэтому через 2 секунды у меня был готов план. Так как в деревне пшеница росла на нескольких участках, я решил, что никто не обратит внимания, если ее станет чуть меньше. С учетом истории с морковкой в прошлом мире, даже хозяин пшеницы возражать не будет. Так что я опробовал свою новую теорию. Я добыл один блок пшеницы и вручил его фермеру. Он принял его со своим обычным «харр». Поскольку никто не кричал и не махал руками, я решил, что могу распоряжаться пшеницей по своему усмотрению. Именно это я и сделал 67 раз подряд. Туда и обратно, весь день напролет. Хорошая новость в том, что я заработал 4 изумруда. Плохая новость в том, что я собрал всю пшеницу в деревне, кроме 2 блоков. Надеюсь, селяне едят картошку и морковку. И тут я понял. В обмен на изумруды я продал фермеру пшеницу с его собственных участков. Но потом решил, что, может, фермер не хотел сам ее собирать. Может, он хотел заплатить кому-то за это. Так что он получил свой урожай, а я 4 изумруда. Думаю, это одна из тех ситуаций, которые моя мама называет «все в выигрыше». Несмотря на все усилия, для покупки седла мне все еще не хватало 1 изумруда. Я уже готов был сдаться, когда увидел, что в мою сторону ковыляет еще один селянин. Я похлопал его по плечу, и в квадрате его речи появилось сообщение, что он готов отдать изумруд за 20 пушистых блоков. Что еще за пушистые блоки? Хлопок? Сахарная вата? Шерсть? А если шерсть, то как ее получить? Овец я нигде не видел. А если бы и видел, то как их в Майнкрафте постричь для получения шерсти? Ударить как дерево? Я не буду бить овцу. Должен быть другой способ.